Глава третья. 3 года спустя. Женя. Паркую машину на своем привычном месте на стоянке для сотрудников и на мгновение задерживаюсь в салоне. Еще одно утро, еще одна гонка. Бросаю мимолетный взгляд в зеркало заднего вида. Ах, свежа, как майская роза. Хотелось бы мне сказать, но, увы, это далеко не так. Под глазами темные круги усталости, скулы впалые, волосы тусклые. Однако у меня вообще есть волосы. И это настоящее счастье, потому что ходить в парике – это пытка. Все чешется, колется и мешается. А как же прекрасно, что этот этап далеко в прошлом. Хватаю сумочку с пассажирского и выхожу из машины. Бегу к клинике. «Женька! Жень!» – слышу голос Риты. Оборачиваюсь. Она чешет за мной от своей машины на каких-то неимоверных каблучищах. «Привет, Женек!» — догоняет меня, тяжело дышит. «Тоже опаздываешь?» «Ага, уже 2-й раз подряд. Медведев точно устроит разнос». «Тогда не тормозим!» — улыбается Рита и подталкивает меня в спину в сторону входа. «Мы вместе заходим в клинику, пикаем пропуска, перекидываемся короткими приветствиями с коллегами у стойки ресепшена». Просторный холл частной клиники полон движения. Пациенты уже трутся тут с результатами анализов, медсестры чирикают на посту, аромат свежезаваренного кофе смешивается с запахом дезинфицирующих средств. Ах, симфония! «Давай быстрее!» – шепчет Рита, поторапливая меня, когда мы забегаем в раздевалку. Мы молча переодеваемся и мчимся в конференц-зал, где уже вовсю идет утренняя планерка. Все места заняты. Олег Викторович Медведев, заведующий, бросает на нас тяжелый взгляд. Коротко косится на часы, но ничего не говорит. Святой человек. «Итак, коллеги», — продолжает он, когда мы с Ритой устраиваемся у стены. На повестке дня 2 хорошие новости. «Нифига себе, сегодня прям аншлаг», — кивает Рита на забитый зал. «Да, действительно, сегодня все в полном составе. Во-первых...» Медведев важно поправляет галстук. «Через неделю к нам наконец-то прибудет новый рентген-аппарат, который мы с вами так долго ждали. Ура, товарищи!» По залу проносится одобрительный гул. Толпа жиденько и лениво аплодирует. «Да, мы этот аппарат ждали больше года. Все возможные очереди отстояли». «И во-вторых», Медведев делает паузу, словно наслаждается моментом триумфа. «Уважаемые коллеги, мы наконец-таки нашли замену Григорьеву, и отделение нейрохирургии снова откроет свои двери для пациентов. Хочу представить вам талантливого врача и просто замечательного человека, который прилетел специально ради нас из Цюриха. Нейрохирург? Цюрих? Мой мозг заторможенно пытается срастить 2 этих факта, тогда как бессознательное вопит от паники. Я просто перестаю дышать. В голове звон. Нет, это не он. Кто-то другой. Тоже нейрохирург и тоже из Цюриха. Мало их там, что ли? Коллеги, голос Медведева доносится откуда-то издалека, словно из-под толщи воды. Прошу любить и жаловать. Богдан Андреевич Ларионов. Мир вокруг замирает. Я не могу двинуться, даже повернуть голову, чтобы убедиться, что это действительно он. Ой, хорош. Мурлычет Ритка. «Мать, ты глянь, какого нейрохирурга к нам ветром занесло?» Поднимаю растерянный взгляд. «Богдан. Высокий, уверенный в себе, с легкой полуулыбкой, он неторопливо обводит глазами зал. Он такой же, как раньше. Но нет, он совсем другой. Отстраненный, возмужавший. И нет на его лице теперь ни тени прежней мягкости. Уважаемые коллеги, я рад быть здесь». Голос его холодной волной растекается по аудитории. «И я крайне благодарен Олегу Викторовичу за это предложение и возможность поработать в такой замечательной клинике. Надеюсь, мы со всеми найдем общий язык». В этот самый момент его глаза встречаются с моими. И тут же в них мелькает то, чего я боялась увидеть больше всего. Неприязнь, отвращение, почти брезгливость – как в тот самый вечер, когда я собственными руками убила нашу любовь. Земля уходит из-под ног. Мое сердце замирает на секунду, а потом срывается в такой безудержный галоп, что, мне кажется, его настроенное биение слышат все вокруг. Богдан не отводит взгляда, словно бросает мне вызов. Я же опускаю низко голову и пытаюсь сделать вид, что ничего не произошло. Но внутри я уже рушусь.